Часть пятая. Откровение скинджекеров. В своей книге «Советы после света», в главе пятой, названной «То, чего ты не помнишь, не может нанести тебе вреда», Мэри Хайтауэр пишет: «Память в Междумире — пристранная вещь. Сознание после света похоже на ящик с игрушками в детской комнате. Если вынуть из ящика драгоценное воспоминание, лелеять и вечно нянчиться с ним, то велики шансы на то, что оно никогда больше не попадет в ящик. Поэтому единственным способом сохранить в Междумире память о чем-то значительном — это никогда о нем не вспоминать».